24. Эти и подобные соображения не убедили Принцепса. Он, слушая их, возражал и, созвав сенат, обратился к нему со следующей речью. «Пример моих предков и древнейшего из них Клавса, родом сабинянина, который, получив римское гражданство, одновременно был причислен к патрициям, убеждает меня при управлении государством руководствоваться сходными соображениями и заимствовать все лучшее, где бы я его ни нашел. Я хорошо помню, что Юлии происходят из Альбы, Корункании из Камерии, Порции из Тускула, и, чтобы не ворошить древность, что в Сенате есть выходцы из Этрурии, Лукании, всей Италии, и, наконец, что ее пределы были раздвинуты вплоть до Альп, дабы не только отдельные личности, но и все ее области и племена слились с римским народом в единое целое. Мы достигли прочного спокойствия внутри нашего государства и блистательного положения во внешних делах лишь после того, как предоставили наше гражданство народностям, обитающим за рекой Падом, и, использовав основанные нами во всем мире военные поселения, приняли в них наиболее достойных провинциалов, оказав тем самым существенную поддержку нашей истомленной империи. Страница 190. Разве мы раскаиваемся, что к нам переселились из Испании Бальбы и не менее выдающиеся мужи из Нарбонской Галлии? И теперь среди нас живут их потомки, и не уступают нам в любви к нашей родине. Что же погубило Лакедемонин и Афинин, хотя их военная мощь оставалась непоколебленной, как не то, что они отгораживались от побежденных, так как те – чужестранцы? А основатель нашего государства Ромул отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях на протяжении одного и того же дня сначала врагов, потом граждан. Пришельцы властвовали над нами. Детям вольноотпущенников поручается отправление магистратур не с недавних пор, как многие ошибочно полагают, но не раз там выступал народ и в давние времена. Мы сражались с сенонами, но разве вольские и эквы никогда не выходили против нас на поле сражения? Мы были разбиты галлами, но отдали мы заложников и этрускам, а самниты провели нас под ярмом. Примечание 27. Провели нас под ярмом. По древнему обычаю побежденных проводили под так называемым ярмом, то есть под двумя врытыми в землю копьями, с прикрепленным к ним в горизонтальном положении третьим копьем. Проходя под ярмом, нужно было наклониться, и это служило как бы внешним знаком покорности по отношению к победителю. Конец примечания. И все же, если припомнить все войны, которые мы вели, то окажется, что ни одной из них мы не завершили в более краткий срок, чем войну с галлами. И с того времени у нас с ними нерушимый и прочный мир. Пусть же связанные с нами общностью нравов, сходством жизненных правил, родством, они лучше принесут к нам свое золото и богатство, чем владеют ими раздельно от нас. Все, отцы-сенаторы, что теперь почитается очень старым, было когда-то новым. Магистраты-плебеи появились после магистратов-патрициев. Магистраты-латинини – после магистратов-плебеев. Магистраты из всех прочих народов Италии – после магистратов-латинин. Устареет и это. И то, что мы сегодня подкрепляем примерами, также когда-нибудь станет примером.